Высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын 3 июля 106 года ч. 2017 с своей подписью отдал приказ о проведении запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хосун-14». Будет опубликовано сообщение Академии национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики, связанное с успешным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хосун-14», проведенным под непосредственным руководством высшего руководителя Ким Чен Ына.